На 7 частей, предложенное все разделив, он назначил первую нимфом и Эрмию, Маину сыну, вторую. Прочие ж каждому, как кто сидел, наблюдая порядок, роздал, но лучшей хребтовую частью свиньи острозубой гостя почтил. И вниманием таким несказанно довольный, голос возвысив, сказал Одиссей хитроумный: «Да будет столь же, Евмей, и к тебе многомилостив вечный Кранион, сколь ты ко мне, сироте-старику, был приветлив и ласков». «Страннику так отвечал ты, Евмей, свинопас богоравный: ешь на здоровье, таинственный гость мой, и нашим доволен будь угощением. Одно нам дарует, другого лишает нас своенравный в даяниях Кранион. Ему все возможно». С сими словами он первый кусок, отделивший бессмертным в жертву, пурпурным наполненный кубок вином, Одиссею градорушителю подал. Тот сел за прибор свой и мягких хлебов принес им Месавлий, который в то время, как втрое царь Одиссей находился, самим свинопасом из денег собственных был без согласия царицы, без спроса с лаэртом куплен для разных прислуг у тофийских купцов мореходных. Подняли руки они к приготовленной лакомой пище. После ж, когда насладились довольно питьем и едою, хлеб со стола был проворным Месавлием снят, а другие, сытые хлебом и мясом, на ложе ко сну обратились.